Она упорно добивалась внимания этого толстого флегматичного юноши, сына владельца крупнейшей сети супермаркетов Германии. Вернее, не столько его внимания, красотой Оппенхайм-младший не блистал, а положение, которое она займет, выйдя за него замуж. Девушка мечтательно улыбнулась. Наконец-то у нее появился шанс превратиться из подозрительной иммигрантки в полноправного члена общества. Конец косым взглядом и снисходительным улыбкам. Соня хорошо помнила фразу, произнесенную в доверительной беседе их преподавательницей органической химии. «Мы для них навсегда останемся чужими. Мы всегда будем людьми второго сорта». «Черта с два!» 5 лет она была чужой, 5 лет выслушивала двусмысленные намеки и насмешки, но теперь этому настанет конец. Посмотрим, сможет кто-нибудь отказать в просьбе фрау Оппенхайм. Она присела в большое кожаное кресло и обвела глазами кабинет. Но где отец мог записать шифр замка? Ей просто жизненно необходимо открыть этот чертов ящик, даже если придется лупить по нему молотком. На карту поставлено все, не только ее будущее, но и всей их семьи. Надутое семейство Оппенхаймов должно убедиться, что Соня Либерман – достойная партия. Девушка помассировала пальцами виски и принялась методично изучать содержимое папиного стола. Причина, по которой темпераментная невеста хотела разгромить родительский сейф, была уважительной. В нем хранились драгоценности. И не простые безделушки из ювелирного магазина, а уникальные, настоящие произведения искусства. История последних была непростой и даже трагической. Все украшения были созданы рукой безымянного гения, Хаима Блюмштейна, человека, безмерно одаренного природой, но родившегося, к сожалению, в неправильном месте и в неправильный час. Появился на свет будущий великий мастер ранним прозрачным утром в семье бедного киевского сапожника Арона Блюмштейна в 1902 году. Детство его не было недолгим, несчастливым. Прокатившаяся по измученной земле волна погромов и революций отняла у мальчика все – родных, крышу над головой, а заодно, как будто того было мало, и голос. Одинокий и потерянный бродил он среди развалин домов, в которых вырос, но не узнавал их, пытался звать на помощь, но никто не слышал его глухого, протяжного стона. И кто знает, как кончил бы несчастный подросток свои дни, если бы однажды, гонимый голодом и страхом, не забрел он во двор к некоему Миколе Загайло, овладевшему в довоенные времена крупнейшей ювелирной мастерской не только в Киеве, но, пожалуй, и на всей Украине. Революция и того не обошла стороной. Сначала отняла все нажитое, потом двух сыновей, вслед за которыми, не выдержав бесконечную боль потерь, отошла в мир иной и верная жена Алена. Целыми днями Микола угрюмо сидел в единственной, кое-как пригодной для жилья, комнатушке, дожидаясь прихода хромой. Но только однажды под вечер дверь скрипнула, и на пороге возник бледный, дрожащий юноша. Всю свою жизнь, ненавидящий евреев и нищих, бывший крепкий купец Загайло вздрогнул и до боли сжал кулаки. Не иначе, как судьба решила напослед указать, за какие прегрешения наказывала его. Он провел мальчика в дом, накормил чем смог и оставил у себя. Возможно, судьба давала ему последний шанс, А может...